Они тут как раз им для помощи, и без стеснения стаскивают с ребят гимнастерки, брюки, белье даже нижнее. И в прожарку. Но тут еще ничего, прикрыли срамные места руками и скорее в баню шмыгнули. А там тоже девки, и что делать? А девчата смеются, привыкли, видно. И подходят то к одному, то к другому, и мыться помогают, и спину потрут, и голову намылят. Раненые-то все больше в руки, мыться одной рукой несподручно. Но неудобно при женщинах-то. Правда, девчата веселые смеются. Вы для нас сейчас не мужчины, а бойцы раненые, так что не стесняйтесь. Только один из них бесстыжим оказался, носился по бане голый, бил себя в грудь и гоготал. «Глядите-ка на меня!» Все для фронта на мне написано, а сам, видно, и был лещеватый, а теперь маслы так и торчат, и ребрышки все пересчитать можно. Чудной парень, словно чокнутый или клоун из себя строит. Сашке его крики и посмешки не понравились, и он подошел к нему. «Чего изгаляешься? Над чем смеешься? Кончай базар!» А Володька-лейтенант, услыхав это, крикнул. «Дай ему, Сашок, правый, а я левый добавлю». Тот попятился. «Ну чего вы, ребята, посмеяться, что ли, нельзя? Да вы на меня поглядите, верно же?» Замолк, не перебил Сашка. После бани направили их на перевязку. Как увидел Сашка сестренок в белых халатах, так и кольнуло сердце. Нет, не ушла Зина из души. А девчата ласковые, приветливые. Разбинтовали их раны осторожно, чтоб боль не причинить. С лейтенантом врач долго возился. И, сказав, что ранение серьезное, посоветовал ему дальше не идти, а полежать тут недельку и дождаться транспорта. Дороги вот-вот пообсохнут, но Володька ни в какую. Хочет он во что бы то ни стало до Москвы добраться и с матерью повидаться. А Сашка здесь с удовольствием бы остался отлеживаться и подкормиться. Что ни говори, тяжелая выдалась им дорога. Но раз лейтенант не хочет, покидать его Сашка не будет. Может, и ему самому, пока раненый и вне строя, тоже домой махнуть. До Москвы вместе с Володькой доберется, а там недалеко. Тоже мать более 2 лет не видел. И если сейчас не свидится, то вряд ли в другой раз случится такой. После перевязки повели их в большой дом. Клуб раньше был, наверное. А там разместили на двойных нарах. Но у каждого матрасик, простыня, одеяло. Лейтенанта хотели было в другую палату, командирскую. Но он наотрез отказался. А лежали они теперь вместе, чистенькие, после бани, на чистом белье. «Красота», — сказал бы Жора. Лейтенант, полежав немного, вынул из кармана пачку 30-ок, пересчитал и, ничего Сашке не говоря, смылся. Видать, в деревню, самогону доставать. К ужину пришел повеселевший малость, и когда стали еду разносить, вытащил из кармана бутылку мутного, желтоватого самогона и одну луковицу на закуску. «Знаешь, сколько отдал?» «Сколько?» 500. «Деньги-то какие по мирному времени?» — удивился Сашка. «Совести на них нет, что ли?» «И то еле выпросил за деньги-то. Если б керосинчика, говорят, или крупы какой, или что из одежонки, тогда бы с радостью. Ужин дали приличный. Ребята, кто давно здесь, говорили, что в обед и вчера, и сегодня котлеты были, и по стопке выдали в честь праздника. 2 мая уж наступило. И сейчас каша из гречки, хлеба по полной норме, сахар к чаю. Если б не такие оголодалые были, хватило бы. Но сейчас это для них на один заглот. Как хлебушек увидели, скулы свело. Раздобыл Сашка кружки. Разлили, чокнулись. Соседи по нарам поглядывали жадно. Но бутылка-то одна, на всех не разделишь. «Жору помянем», — сказал лейтенант, и всю кружку одним махом влил в себя, не поморщившись. А Сашка выпил с трудом. Еще до армии чуть этим самогоном не отравился, и запаха его не терпел. Но сейчас не до вкуса. Забыться бы на миг, отогреть душу. Потом за победу пили. За то, что живыми пока остались. За матерей своих выпили ждущих. Это Володька предложил. Как выпили, подобрели и соседям своим ближайшим чуток налили. И потекли разговоры разные. Кто про бои, кто про дом, кто про прошлую жизнь на гражданке, кто гадал, что после войны будет. И все дружно материли начпродов, потому как со жратвой везде плохо было. Тут один лейтенанта спросил, Как тот наступление их понимает? Каков смысл был? Все же он командир, может, ему поболее известно. Володька задумался, потер лоб, скривил губы. Сам голову ломаю. Одно знаю, немцам покоя от нас не было. То в одном месте куснем, то в другом. Может, в том и смысл, что не давали ему маневра. Связывали его. Так, наверное. Сосед ответом не очень удовлетворился и пробурчал. Может, и так, но людей все же много поубивало. Вот что. На то и война, чтобы убивало, заметил Сашка. На том разговор этот прекратился. И перешел на мелочи, которые вскоре и забылись начисто. Утром на врачебном обходе опять доктор посоветовал лейтенанту остаться. Тем более предупредил он. До самой станции Щербова, где госпиталь, ни протпунктов, ни эвак-госпиталей других не будет. Но разве Володьку убедишь в чем? А Сашке, ох, как не хотелось уходить отсюда. С ними в путь собрались еще человек 10. Уже неизвестно, по каким таким причинам они уходить решили. Небось, просто от фронта подальше захотелось. Где и с кормежкой будет получше, и с помещением, и с уходом. Вышли они не рано. Часов 10 после завтрака, и к другим прибиваться не стали. Вдвоем-то лучше, чем табуном идти. И с ночевкой легче, и еду попросить на двоих как-то удобней. Больше 15 верст за день им теперь не одолеть. И к Щербову одним переходом не попасть. Где-то ночь придется проводить, где-то на ночлег проситься. После самогона идти плохо, горло пересохло, у каждого колодца или ручья водой наливаются, а от нее слабость еще больше. Потеть стали в ватниках, а снять не жарко, ветерок майский продувает, насквозит запросто. Это там никакая их простуда не брала, но то передовая. Там и захочешь приболеть, а нет, не выходит. Там они словно железные были, а тут в мире и расслаб. И заболеть можно ненароком. И это им совсем ни к чему. Им добраться бы до места надо. Шли они очень неходко. Версты 4 протопают и перекур на полчаса, а то и поболее. На одном из передыхов Сашка лейтенанту про своего немца и рассказал. Давно на языке вертелось. Да все как-то не выходило. Володька слушал внимательно, переживал. Видно, себя на место Сашки ставил. А в конце рассказа раскашлялся. Этим он всегда так свое волнение скрывал. «Ну, Сашок, ты человек. И как ты думаешь, комбат шел к тебе, уже решив отменить свой приказ немца шлепнуть или тебя проверить? Тогда думал, идет меня проверить и силой заставить приказ исполнить или хлопнуть за невыполнение. А сейчас, думаю, может, еще в блиндаже одумался и шел с отменой». «Да, случай. Дай-ка лапу, Сашка». Лейтенант протянул руку и стиснул Сашкину в крепком рукопожатии. «Я бы не смог». «Ну да», — улыбнулся Сашка, — «еще как бы смог». «Непростое дело человека убить, да безоружного». «И ты бы не стал. Люди же мы не фашисты», — да сказал Сашка просто. А лейтенант еще долго глядел ему в глаза с интересом, словно впервые видел, словно старался отыскать в них что-то особенное, пока Сашка не сказал. «Ну чего на меня глаза пялишь, как на девку? Ничего во мне нету». А Володька глаза отвел, но не раз после этого замечал на себе Сашка его взгляд, любопытствующий и уважительный. Немного они протопали, а дню конец уже приходил. Попалась им прохожая случайная. Спросили, скоро ли деревня какая? Ответила, что в верстах в 3 будет, но там ночлегу лучше не просить. «Это почему же?» — выкатил глаза лейтенант. «Да побитая она вся, фронт тут держался. В Примухино идите». Село большое, под немцем не было. Там хорошо примут. «А до него сколько?» — спросил Сашка. «Верст 7 будет». Послушались прохожую, двинули на Примухино. А ту деревню ближнюю прошли, и верно всего 3 дома целых. Куда уж тут на ночлег-то проситься? Да что говорить, насмотрелись они по дороге на многое. Обидный путь выдался. И главная обида, что протпункты эти проклятые как нарочно с места на место переезжают. И знать никто не знает, куда. Вот и приходится картоху копать на виду у людей, а при ночевках глаза голодные прятать. И представляли они себе, каково бабонькам каждую ночь постояльцев принимать и делиться с ними последним куском. Памятник им, этим бабам, из деревень прифронтовых, после войны поставить надо. Лейтенанту Володьке, московской городской жизнью, балованному, голодному, непривычному, тяще, конечно, ну а Сашка к невзгодам более приученный. Был в детстве и недоед, а в тридцатых и голод настоящий испытал. Ему эту дорогу перемочь легче.